«Ой, мне пора», — произнесла Китти, и, когда новое действующее лицо попыталось подбежать к ним, буквально провалилась под землю, вернее, под пол, улетая, тем самым, на первый этаж. «Проклятие!» — выругалась девочка, после чего услышала недовольный цок со стороны Монро. «Ой, профессор, извините, просто она стащила у меня, а впрочем, неважно. И что же это за чудо тут у вас бегает за призраками в фиолетовом?» — спросил парень, с усмешкой глядя на девочку с каштановыми волосами и одной седой прядью. «Я Роук», — ответила та. «Приятно познакомиться, Роук», — ответил на это Павел, протягивая девочке руку. Та сперва замялась, а потом, когда вспомнила, что на ее руках перчатки, спокойно пожала парню руку. «Чего мнешься?» — спросил он у нее. «Вы ее извините, капитан, просто у нее способность, из-за которой она не может касаться людей, потому что при контакте с кожей человека, она высасывает его жизненную силу, а у мутантов, их способности», — пояснила Монро. «Довольно интересная особенность», — кивнул Павел. «И, я так полагаю, контролировать ее она пока не научилась, к сожалению, нет», — развела руками Арара. «Научится», — усмехнулся он. «Главное, практиковаться». «Практиковаться», — удивились как Арара, так и сама Роук. «Без практики она никогда не научится», — пожал плечами Павел. «А на практике она может кого-нибудь убить», — ответила Монро. «Без практики она точно когда-нибудь кого-нибудь убьет», — покачал парень головой. «Тем не менее, приятно познакомиться, Роук. Еще увидимся». «Да, наверное», — произнесла та. «Мистер Кречицкий будет замещать профессора Лагана, пока тот болеет», — произнесла Эрра. «Так что вы еще точно увидитесь». «Правда», — удивилась Роук. «Лаган правда заболел?» «Да, у Джеймса проблемы с памятью и все такое, это связано с этим», — покрутил рукой в воздухе Павел. «Джеймс?» — удивилась девочка. «Лаган — это только его позывной», — ответил на это парень. «Его настоящее имя — Джеймс Хоулитт. Ну, да не стану все про своего старого друга трезвонить. Сам расскажет, если захочет». «Да, а нам пора», — кивнула Монро. «Помнится, Китти украла у тебя что-то неважное», — с намеком произнесла та. «Ой, точно», — сорвалась девочка с места. «До свидания», — и скрылась, убежав. «Не бегайте», — крикнула ей вслед Ара, но та уже скрылась. «Дети», — вздохнула она. «Активные дети, это замечательно», — заявил Павел. «А если они сохранят свою активность после того, как я с ними поработаю, то я им просто буду аплодировать стоя. Не стоит их слишком третировать», — ответила на это девушка. «Они хорошие дети, многим нужна поддержка, их сильно потрепала жизнь. Понимаю, и потому постараюсь сделать все возможное», — кивнул парень. В этот момент они пришли к комнате в преподавательском крыле особняка. «Ну, вот, это ваша комната на ближайшее время», — произнесла Монро. «Обживайтесь. Завтра мы передадим вам расписание занятий». «Чудно», — заявил он на это. «Спасибо. И кстати, если можно, то я хотел бы полистать книги вашей библиотеки. У вас же она однозначно есть?» «Да, капитан, таковая есть», — кивнула та. «На первом этаже. Ну, удачи. Мне еще надо идти, готовиться к контрольной по Великой Французской революции». «Хорошо, спасибо», — кивнул Павел, и Монро вышла, оставив его одного. Глава 13. Нападение на школу. «Итак, дети, я ваш временный учитель физкультуры», — заявил Павел, который вышел к детям в своем же пальто, просто сняв с него титановые щитки, отчего то выглядело так же, как и нормальная верхняя одежда, а не высокотехнологичный доспех. «Зовут меня Павел Александрович Кречицкий, но вы можете звать меня мистер Кречицкий. Предупреждаю сразу, я не мутант, но и не совсем обычный человек, так что имейте это в виду». «Вы русский?» – удивленно произнесла высокая девушка, стоящая в начале строя. «Да», – заглянул в бумаги Павел. «Полина Распутина», – произнес он также на русском. «Она самая», – ответила она. «Итак, Полина, о тебе отзывались, как об ответственной девочке, потому ты станешь пионер-вожатой над группой учеников с силовыми мутациями. Вы получите отдельную программу. Остальные, чьи физические возможности не отличаются от простых людей, будут заниматься по стандартной системе, то есть простой бег на 1,5 километра, отжимания, подтягивания, беговые упражнения, среди которых челночный бег, бег на дистанцию на скорость. Перед этим, разумеется, будет небольшая разминка». «Мистер Кречицкий, а что насчет парней?» – спросил какой-то парень. «Так, имя?» – уточнил он. «Джон Эллердейс. Меня называют Пира», – усмехнулся он. «Отлично, Джонни», – кивнул Павел. «Ты прав, для мальчиков идет отдельный норматив, который примерно на 25% отличается от девушек. «Почему только на 25?» – возмутился он. «Ну, если ты хочешь еще больше 25% прибавки, то получишь прибавку в 1,5 раза», – ответил на это парень. «Так нам еще и больше», – в ужасе воскликнул он. «А ты чего ожидал?» – выгнул бровь Павел. «Мужской организм по определению более крепкий, выносливый и сильный, чем женский, так что и нагрузка на вас больше, Джон, придурок», – толкнул его какой-то другой парень в бок. «Вот тебе и сейчас разведу нового препода на поблажку». «А что, Джеймс с вами работал как-то иначе?» – спросил Павел, услышав это. «Он давал всем одинаковую нагрузку», – ответил все тот же неназванный пацан. «Как тебя зовут?» – спросил парень. «Бобби Дрейк», – ответил тот. «Бобби, от Роберт», – кивнул тот, а после вернулся к прежней теме. «Тем не менее, пока я являюсь вашим учителем физкультуры, занятия будут проходить по той системе, которую я назвал. Всем ясно?» «Да», – произнесли все, а особенно печально это сделали мальчишки, которых тут было не так, чтобы много. «Раз так, то я дам вам комплекс для разминки», – произнес парень. «Пока вы будете разминаться, я проинструктирую физиков. Комплекс простой. Сперва разминаете шею. Для разминки прокручиваете ее по часовой стрелке 4 оборота, а потом против также. И так по 4 повторения в каждую сторону поочередно. Следом идут махи руками, потом наклоны, махи ногами и, наконец, прыжки, чтобы малость размять ноги и разогнать кровь по телу. Как закончите, сообщите мне. Но учтите, я слежу». После этих слов он дунул в свисток, давая команду начинать, а сам, как и говорил, пошел к физикам. Да, Павел дал весьма примитивную разминку, но он не знал, что еще особо можно дать детям. Что изучил в школе, то и выдал. «Итак, у кого какие силы?» – спросил Павел, глядя на группу физиков. «Я могу становиться железной и получаю невероятную силу», – начал рассказывать Полина. «Салли просто сильная, Анна слабый спидстер, как и Оливер, Саймон также усиливается по желанию». «Ну, вот и все», – развела она руками. «Ясно», – кивнул Павел на это. «Какие вам на это давал указания Логан?» «Силовым, бег и гимнастика, спидстером, силовые», – ответила на это Полина. «Отлично», – усмехнулся на это он. «Изобретать велосипед не будем, выполняйте те же нормативы, а я пойду, проверю остальных». И он пошел к ним. Те, кстати, многие уже прыгали. Многие, но не все. Кто-то отставал, а кто-то, вроде Джона, просто стоял и смотрел на то, как прыгают девушки. А посмотреть у многих было на что. Хотя, на взгляд Павла, дети еще. «Вот то ли дело его Стефа, Джонни!» – окрикнул мальчишку парень. «Почему не выполняешь упражнения?» «Уже все сделал», – ответил тот с ухмылкой. «Я видел, как ты прервался на махах ногами, когда первые девчонки начали прыгать. Да, я понимаю, что вид красивый, сам через пубертат прошел, вот только упражнения доделать надо». «Да ладно вам, мистер Черески, я устал уже. Сами же понимаете, что мужчина – это слабый пол. Я кречетски». Поправил он мальчика, после чего добавил. «То есть, я так понимаю, ты считаешь всех мужчин слабым полом?» – спросил Павел, прищурив левый глаз, словно он целился в Джона из винтовки. «Да, конечно», – ответил тот. «Все же знают, что девушки сильнее. То есть, ты и меня приписываешь к слабому полу?» – хмыкнул парень. «Ну, вы же явно не девушка», – ответил на это мальчишка, пока все уже успели закончить упражнение. «Так что да, поверь мне, парни вовсе не слабый пол», – ответил на это Павел. «Кстати, ты должен закончить упражнение, иначе я не допущу тебя до других нормативов. Кстати, ребята, раз закончили, то в качестве упражнения на кардио, даю вам задание пробежать 5 кругов вокруг площадки. Это где-то около 450 метров, ну, или почти 500 ярдов. Вам хватит набегаться. На старт, марш». А Джон тем временем стоял. «Не понял, чего стоим?» — спросил Павел его. «Мне бежать?» — спросил тот. «Нет, сперва закончи упражнение», — ответил на это парень. «Я же отстану от них», — ответил мальчишка. «Сам виноват», — ответил на это Павел. «Не пялился бы на бюсты одноклассниц, сейчас бы бежал со всеми». «Профессор Логан так не поступал», — заявил Джон, надеясь тем самым отделаться от этого странного сменщика. «Зная характер лейтенанта, не верю», — сложил руки на груди парень. «Ты учти, я церемониться особо не стану. Могу и заставить проходить курс молодого бойца. Хочешь, чтобы тут все было, как в армии?» Только учти, что я могу это устроить не только тебе, а вообще всем, а еще скажу, из-за кого так сделал. Хочешь так? После этого, думаю, девчонки еще долго с тобой дружить не захотят. Да и парни, так-то, тоже. Хорошо, закатил глаза мальчишка. Я сделаю. Сразу бы так, хмыкнул Павел. Я усиленной ротой при бронетехнике командовал, что мне какие-то дети. Так вы военный? Спросил Эллердейс, выполняя упражнение. Ага. Кивнул он. Ох и повоевали мы с Логаном в наше время. Но ты не отвлекайся, делай, а потом догонишь остальных. Еще бы чуть-чуть, и все. Заявила полноватая и уже несколько пожилая женщина, глядя на дыру на столешнице президентского стола в знаменитом овальном кабинете. Ваша жизнь висела на волоске. Чего вы хотите? Спросила у нее сама президент. О, всего ничего. Заверила ее гостья. Всего лишь разрешение на небольшую спецоперацию. Нет-нет, благодарю. Отмахнулась она от предложенного президентом виски. «Я думала, вы пришли поговорить о школьной реформе», заявила уставшим голосом леди президент. «Шутить изволите?» усмехнулась ее гостья. В этот момент в кабинет вошла еще одна женщина, сенатор. Поприветствовала ее президент. «Благодарю, что пригласили», произнесла она, пожимая уже присутствующим в кабинете дамам руки. «Сенатор Келли», произнесла президент. «Это полковник Уилла Страйкер. Здравствуйте», произнесла Келли. Ее ведомство занималось мутантами еще до меня. Замялась леди президент ненадолго. «Помнится, вы выступали за регистрацию мутантов?» Сенатор, как бы невзначай, спросила Страйкер. «Но, похоже, что ваши взгляды на данную проблему резко изменились. В лучшую сторону», заявила она. «Так что вы предлагаете, миссис Страйкер, вы позволите, госпожа президент?» спросила Уилла у хозяйки этого места. «Да, конечно», кивнула та в ответ. После разрешения, Страйкер начала выкладывать различные документы и фотографии, сделанные со спутника. «Мы собрали различные данные о некоем центре подготовки мутантов в Салеме на север от Нью-Йорка. Откуда у вас данная информация?» спросила леди президент. «От того, кто организовал теракт на статуе свободы», пояснила полковник. «Эрик», удивилась сенатор. «Эрик Линшер, вы с ним разговаривали, с Магнета?» уточнила Страйкер, после чего сразу ответила. «Конечно, по нашей технологии построена его тюрьма, это всего лишь школа», произнесла Келли, переключаясь на прежнюю тему после секундной паузы, во время которой она разглядывала фотографии. «Конечно», с иронией произнесла Страйкер, после чего бросила на стол еще один лист со спутниковым фото, распечатанным на нем. «А это еще что такое?» удивилась леди президент. «Самолет», пояснила Страйкер. «Какой еще самолет?» не поняла глава этой страны. «Я не знаю», заявила Уилла. «Но он спрятан под баскетбольной площадкой». Президент встала, задумчиво потерла переносицу и подошла ближе к окну, размышляя о данной ситуации. «Госпожа президент, пока этот инцидент не вышел за рамки», начала говорить полковник, но хозяйка этого кабинета, здание и страны ее прервала. «Довольно», припечатала она холодно. «Послушайте, вы зря затеяли этот разговор, Уилла. Нам не нужны трупы детей и мутантов в вечерних новостях», помотала она головой, на что Страйкер только хмыкнула. Женщина просто встала и ушла, поняв, что этот разговор окончен. У входа она забрала свою помощницу, Юрика, японку в строгом сером брючном костюме и очках, создававших вокруг нее ореол властной и строгой начальницы, оторвав ее при этом от увлекательного занятия, хруста костяшек, от которого вздрагивали все окружающие. «Миссис Страйкер!» — окрикнула ее уже в коридорах вышедшая следом за ней из президентского кабинета женщина. «Сенатор Келли!» — вздохнув, обернулась полковник. «Это Юрика, моя помощница!» — представила она японку сенаторши, и те пожали руки, отчего в рукопожатии хрустнули как суставы самой азиатки, так и суставы сенатора Келли, сдавленные неожиданно крепкой хваткой девушки. «Аво, какая сила!» — потрясая рукой, произнесла женщина. «Что вы хотите?» спросила Страйкер. «Эрик Линшер, мне надо его увидеть», заявила на этот вопрос сенатор. «Это возможно? Не думаю, что это хорошая идея», ответила на это Уилла. «В этой войне он наш враг, а вы лишь зритель, так что продолжайте и далее отсиживаться в окопах». «Какой войне, миссис Страйкер?» удивленно произнесла Келли. «Вы действительно думаете, что у нас с ними война?» На это Страйкер устало вздохнула, остановившись, и резко развернулась к говорившей с ней женщине. Подойдя поближе к ней, она заговорила. «Когда вы хиповали в Вудстоке, я воевала во Вьетнаме. Я знаю, что такое война. «Поверьте мне, сенатор, война уже идет». И после этих слов она развернулась и пошла на выход, а в глазах Келли на мгновение мелькнула желтизна глаз одной довольно известной мутантки, которую звали Мистик. Именно она скрывалась под личиной давно покойного сенатора. А Уилла Стрейкер поняла кое-что важное. Акт запугивания президента не удался, и теперь придется брать дело в свои руки более основательно. Постепенно так прошла неделя. Павел был учителем физкультуры во время болезни Логана, читал книги, сидел в интернете, а также строил теории о том, как он попал в Канаду. Наиболее вероятной он считал версию о том, что его просто приморозило к какой-то льдине, а потом ту течение принесли к побережью восточной части Канады, где он с годами оттаял. За это время, благодаря стараниям Генриетты Макка и Джин Грей, Логан постепенно восстанавливался от своего состояния, а сама синешерстная доктор наук, взяв у самого Павла анализ крови, загорелась идеей воссоздать сыворотку Эрскин, как и очень многие ученые этого мира, от специалистов Оскарпа до ученых LifeCorp. В этот вечер Павел сидел в гостиной, попивая колу из бутылки, которую ему охладил Бобби Айсберг. В его руках была книжка, повествующая о каком-то странном попаданце, точнее, попаданке. В книжке было описано, как русская девушка-женя, похожая на местную знаменитость, Жанну Депп, попала в мир мультсериала от Nickelodeon, в котором рассказывалось о борьбе четырех народов, управляющих своими стихиями. Там она стала пираткой и помогала главным героям победить в войне. Чтиво странное, но парень читал, потому что книжка была на русском языке. Это был какой-то фанфик, который Полина Распутина распечатала себе из интернета, чтобы иметь свой вариант в материальном виде. Да и вообще, как выяснилось, девушка была большой любительницей фанфиков. А поскольку русскоязычного чтива тут особо не было, на досуге Павел читал то, что мог найти у Распутиной. «Ну привет, капитан!» – послышался мужской голос из-за спины парня. Тот развернулся на него и увидел стоящего перед ним Логана. «И тебе здорово, лейтенант!» – ответил Павел на его приветствие. «Что-то вспомнил. Почти все!» – вздохнул тот. «Последние 10 лет до амнезии я так и не смог вспомнить. Проф говорит, что рано или поздно восстановится. Но, как минимум то, что я приглашен на вашу с Роджерс свадьбу, я помню. Кстати, а где вы скрывались? И где сама Стефани?» «Мы не скрывались», — несколько тоскливо вздохнул парень. «Валькирия разбилась где-то в Арктике. Меня, видимо, выбросило из самолета при падении на какую-то льдину. Из-за нашей процедуры я, видимо, впал в анабиоз на несколько десятилетий. Очнулся совсем недавно где-то в Канаде. Услышал об этом месте, узнал, что тут кучкуются мутанты. Вспомнил, что ты тоже мутант, да еще и условно бессмертный. Понадеялся, что ты будешь тут, и, как видишь, попал, так сказать, пальцем в небо. А Стефани, видно, осталась на Валькирии, так что до свадьбы нужно сперва найти эту леталку вместе с невестой. «О, вот вы где», — произнесла Шарлин, подъезжая к ним. «Сегодня все разъезжаются. Мы со Скарлетт пойдем проведать моего друга, а Ара и Джин пойдут и найдут того мутанта, который напал на президента». Маккей отправилась к одной своей коллеге, которая должна ей несколько помочь в ее исследованиях, а остальные учителя разъехались по домам, так что вы двое тут за старших. «Сможете справиться с тем, чтобы не разнести нашу школу?» «Не знаю, проф», — покачал Логан головой, усмехаясь. «Мы с капитаном специализировались на разрушении тайных баз секретных организаций. Даже не знаю, как мы управимся с десятками таких страшных детишек. Я и не сомневалась в вас», — улыбнулась женщина. «К утру все должны вернуться, так что тут ничего сложного не будет». «Хорошо, мисс Ксавье», — кивнул Павел. «Если что, отбой я командую крепко. Гераклы приучили. Вы не представляете, насколько может быть активным по ночам смешанное подразделение, состоящие из мужчин и женщин. Избавь меня от подробностей, сказанных вслух», — спокойно сказала Ксавье. «Тут есть очень чуткие дети, которые могут услышать. Кстати, в помещении носить пальто из бронематериала с заряженными пистолетами во внутренних карманах в школе – это не совсем хорошо. Порой, глядя на этих детей, мне начинает казаться, что это они меня могут чему-то в этом плане научить, а ведь я Камасутру читал», — хмыкнул Павел, пропустив последнее замечание мимо ушей. «Это ты еще, Пол, хиппи не застал», — хмыкнул Логан. «И слава богу», — перекрестился он. «Ладно, вы тут главные до нашего возвращения. Детей нужно отправить спать в 10. В остальном, думаю, все понятно, так что мы со Скарлетт отправляемся, не скучайте». И с этими словами она уехала, а рядом с ней шла брюнетка в обтягивающем костюме, на глазах которой были очки типа визора. Шторм и Джин вошли в церковь, что стояла на реконструкции. «Профессор сказала, что наш мутант здесь», — произнесла рыжая девушка. «Как-то тут пустовато», — хмыкнула Эрра. «Проваливайте», — с невероятно сильным немецким акцентом произнес женский голос, что словно был нарочно искажен своей хозяйкой до противного скрежета. «Мы не причиним тебе зла», — заявила Джин. «Изыдите из этого храма Божия, изыдите, или я приду за вами. Я — порождение дьявола, нечестивое создание». Каждая фраза произносилась из разных концов огромного помещения. «Телепортер», — хмыкнула Эрра. «Поэтому ее было трудно засечь», — кивнула рыжая. «Мы просто хотим поговорить», — заверила их собеседницу мулатка. «Проваливайте». Наконец, послышалось сверху, с одной из балок. «Посланница дьявола, она боится», — поняла Джин. «Сама не хочешь спуститься?» — спросила Монро. «Убирайтесь», — снова произнесла телепортерша. «Шторм, спустишь ее оттуда?» — спросила Джин. «Конечно», — ответила ей мулатка, после чего в помещение влетела молния, что ударило по деревянной конструкции, снося ее, а вместе с ней и синекожую девушку, что была похожа на демониску. Упасть ей на пол не позволила Джин, подхватив ее тело налету телепатии. «Держишь ее?» — спросила Эрра. «А куда она денется?» — хмыкнула ее подруга и напарница, разворачивая демониску к ним лицевой частью, а не филейной, как до того. «Пожалуйста, не убивайте», — взмолилась демониска. «Я никому не хотеть причинять зла, у людей на этот счет другое мнение», — хмыкнула на это Эрра. «Как тебя зовут?» — спросила Джин. «Вагнер», — ответила та. «Клара Вагнер». Найденную девушку-мутантку пришлось долго успокаивать, после чего вообще пришлось заняться лечением, потому как в теле девушки застряли несколько пуль, оставленных там бодигардами леди-президент. «Там так стреляли», — тихо рассказывала она, пока Джин насторожно вынимала пули. «Я чувствовать страх, потом только боль. Я тогда все видеть, но не мочь остановиться, как в кошмарном сне». На это Эрра и Джин переглянулись. «Что-то тут было нечисто. Быть может, он хотеть испытать меня?» — повернула голову на статую Христа Клара. «А что было до того, как ты попала в Белый дом?» — уточнила Монро. «Ничего», — заявила Клара. «Я жить здесь, Джин?» — спросила Эрра. «Хаем», — протянула девушка задумчиво. «Пусть ее лучше посмотрит профессор». «Профессор?» — напряглась демониска. На это ей ничего не ответили, но Эрра положила руку на кожу девушки, разглядывая ее шрамы. «Ты сама это сделала?» — спросила она. «Я», — кивнула та, после чего повернулась на бок, чтобы Джин было легче вынимать пули, застрявшие в спине. Когда она это сделала, стало видно, что у нее в основании шеи находится непонятная проплешина, шрам, похожая на то, словно кто-то капнул туда кислотой. «Посмотри», — указала Джин на этот шрам. «Что это?» На это ни Эрра, ни сама Клара ответить не смогли, но было ясно только одно, что эта плешь появилась на коже девушки в месте, где между эпидермисом и спинным мозгом находится самая тонкая прослойка плоти во всем теле. В этом была какая-то загадка. Скарлетт вкатила стеклопластиковое инвалидное кресло в помещение, которое отделяло камеру магнита от внешней части комплекса. На ней сидела сама Шарлин, что в очередной раз прибыла навестить человека, что был ей очень дорог, но с которым у нее разошлись взгляды на мир и жизненные убеждения, тогда, на Карибах, около 40 лет назад. Однако, когда они прошли к пропускному пункту, одна из охранниц остановила Скарлетт, не давая ей пройти дальше. «Я сама ее отвезу», — произнесла она. «Все хорошо, Скарлетт», — произнесла Ксавье, понимая, что девушка напряглась и малость разозлилась. «Классные очки», — хмыкнула охранница, забирая себе каталку. «Спасибо», — ответила девушка на это. Девушка из охраны покатила женщину дальше, провозя ее через особый сканер, который проверил ее на наличие металлических вещей, которые в камеру заносить было запрещено категорически. Когда тот выдал, что женщина чиста, сотрудница местной службы безопасности покатила ее далее. Шарлин прокатили по длинному коридору с мягкими полупрозрачными стенами, на конце которого находилась камера, в которой сидел он, Эрик Линшер, более известный общественности, как Магнета, человек, что устроил теракт на одном из символов Америки, статуи свободы. «Шарлин Ксавье», — хмыкнул он, когда коляску вкатили в его нынешнее неказистое жилище. «Пришла меня освободить?» «Извини, Эрик, не сегодня», — ответила Шарлин, а охранница покинула помещение. «Тогда чем обязан такой чести?» – спросил ее давний друг. «Что ты знаешь о покушении на президента, Эрик?» – спросила Ксавье. «Ничего», – коротко, скучающим тоном произнес ее собеседник. «Только то, что читал в газетах. Не надо меня об этом спрашивать, Шарлин». В этот момент женщина почувствовала что-то неладное. Что-то было в Эрике не так, отчего она напряглась. «Что с тобой, Эрик?» – спросила она с беспокойством. «Знаешь, ко мне зачастила Уилла Страйкер». Невесело ухмыльнулся он. «Ты помнишь ее, не так ли, Уилла Страйкер?» – удивилась женщина. «Ее сын, Джейсон, был некогда твоим студентом», – уточнил Магнета. «Да, очень давно», – задумчиво произнесла она. «К сожалению, я не смогла ему помочь так, как того хотела его мать. Взяв к себе Логана, ты думала, что сможешь отыграться за неудачу с сыном Страйкер», — произнес Эрик. «Ты ведь не рассказала ему о его прошлом, я ему указала», — произнесла она. «Знать правду ему еще рано». «Рано?» — с иронией спросил Эрик. «Или ты боишься потерять одного из своих людей, Икс, милая?» «В любом случае, его память начала восстанавливаться сама из-за одной встречи», — ответила на то Шарлин. «Встречи?» — удивился Магнета. «Кто-то из его прошлого, и из твоего тоже», — ответила Шарлин. «Моего?» «Не пронял мужчина. Помнишь, 44-й, ближе к зиме, поздняя осень, концлагерь Освенцим. Советские войска входят в город близ лагеря, ожидается осада укрепленного лагеря смерти. Но нашлись те, кто пошел вперед сами, без приказа. Ревущая команда и Гераклы», — хмыкнул на это Эрик. «Насколько я помню, из всех, кто тогда присутствовал, в живых сегодня остался только этот старый пердун Калашников, что сейчас сидит где-то во Франции в своем поместье под Парижем. Неужели Логан пересекся с ним?» «Нет, Эрик», — покачала головой Ксавье. «Вспомни человека, что вынес одного изможденного маленького мальчика на руках из кабинета тех вивисекторов. Неужели Логан увлекся комиксами про Капитана Америку и Капитана Ред?» — хмыкнул на это мужчина. «Ты думаешь, что какие-то комиксы могли бы пробудить почти 200 лет его воспоминаний?» — выгнула бровь женщина. «Не хочешь же ты мне сказать, что?» Хотел было сиронизировать мужчина, но Шарлин перебила его. «Да, именною», — кивнула она, уже прочитав в его голове то, о чем он подумал. «Серьезно?» — поднял брови Эрик. «Этого же не может быть, верно?» «Тем не менее», — кивнула на это женщина, а мужчина в ответ коротко хохотнул. «Даже не верится, что это правда, но ты, моя дорогая, с таким не шутишь», — помотал он головой. «Вот же удивится Страйкер». Эти слова напрягли Шарлин. «Отчего должна удивиться Страйкер? Неужели, Эрик, что ты наделал?» — спросила она. Тот сразу растерял всю веселость от такого вопроса. «Прости, Шарлин, так получилось», — виновато произнес он со внезапно появившейся отдышкой. «Что ты сказал, Страйкер?» — с беспокойством спросила Ксавье. «Все, что знал», — с горечью произнес Эрик. И тут сквозь отдушины в стенах камеры стал просачиваться усыпляющий газ. «Это война, Скарлетт!» — крикнула Шарлин, пытаясь дозваться свою спутницу, чтобы предупредить ее о западне. «Надо было меня уничтожить еще раньше!» — в отчаянии крикнул Магнета, понимая, какую беду его существование в плену у Страйкер принесло школе и его давней подруге и живущим и обучающимся там детям. Шарлин навалилась всем телом на герметичный стеклянный шлюз, служивший дверью в камере Эрика, из-за чего во всей красе смогла увидеть, как Юрика Яма, секретарь и помощница полковника Страйкер, вошла в помещение, где была Скарлетт, и выстрелила в нее из пневматического пистолета, посылая иглы с транквилизатором в нее, но уплотненная ткань ее пальто остановила снаряд, не дав ему достать до тела. Выдернув иглы из одежды, Скарлетт принялась давать отпор как японке, так и охранницам, что устроили им с Шарлин засаду, и даже в первое время преуспела в этом. Вот только вырубленная ей, как она считала, Юрика, на деле оказалась более крепкой, и встав с пола набросилась на девушку. Несколько ее крепких ударов отправили ее в беспамятство прямо на глазах Шарлин, и все, что та увидела перед тем, как самой провалиться в сон, была стоящая над телом ее ученицы японка, все так же жутко хрустящая костяшками пальцев. Дети были уложены спать, по школе был дан отбой, а двое ветеранов переглянулись и буквально прочитали мысли друг друга. «Ну, что?» – спросил Павел. «Пойдем, попробуем распотрошить местные запасы алкоголя, если таковые имеются». «Ага», – кивнул Логан. «Вот только с поиском алкоголя было затруднительно. В этом доме вообще есть выпивка?» – спросил Логан после того, как они с Павлом обыскали кухню. «Это школа», – произнес Бобби, который попивал на кухне кофе. «Сам подумай, то есть нет», — констатировал Павел. «Кстати, а тебе разве не надо спать, профессор Кречицкий? Дайте хоть кофе допить», — взмолился тот. «Да пусть пацан сидит, капитан», — положил руку на плечо Павла Логан. «Да и плевать на это бухло, все равно не пьянеем. А веселушки Дуган или твоего этого лютонравого нет, чтобы было с кем душевно посидеть? Кстати, а ты не знаешь, как сложились судьбы наших?» — спросил парень, усаживаясь за стол. «Теперь знаю», — кивнул тот. «Дуган вышла за лютонравого, тот перебрался в США, где работал со щитом в их отделе по связям с КГБ в международных операциях в странах третьего мира. Гладков взял в жены ту английскую десантницу, Фелсворт, и жил с ней в Лондоне, исполняя роль советского посла в Великобритании. Твой карманный Старк, который Калашников, окрутил Дернир и перебрался во Францию, где вместе со Старком открыл фирму по производству оружия, между прочим, мировой гигант на уровне Кольта. Для советов изобретал всякое, например штурмовую винтовку, названную его именем. Вы с ним обсуждали такую концепцию на примере трофейного немецкого автомата Штурмгивер, помнишь? Да, помню, кивнул Павел. А как Старк и Картер сошлись, основали тот самый щит, про который я говорил? Ну, не они конкретно, но участие принимали. Еще точнее будет сказать, что они щит не создали, а перестроили на основе СНР. Жаль, что померли лет 13 назад. Вот оно как, покивал Павел. Так вы что, и правда капитан Ред? Неверяще спросил так и сидящий тут Бобби. Капитан не любит, когда его так называют, но да, кивнул на это Логан, ответивший вместо друга. А вы тоже тогда воевали? Спросил парень у Джеймса. Я тебе даже больше скажу, этот хрен воевал еще и в Первой мировой, и, даже, в гражданской войне. Теперь Павел ответил вместо Джеймса. Ни хрена себе, удивленно воскликнул мальчишка. Ну, вот так, как-то, пожал плечами Павел. А скажите, вы правда встречались с капитаном Америкой? Просил подросток. Даже больше, я ей вообще предложение сделал, произнес на это он. Предложение, удивился Бобби. Ага, и пригласил меня на свадьбу, которую я жду уже почти 65 лет, подколол его Хоулит. Как только я ее найду, так сразу, милости прошу, заявил Павел. Тогда буду ждать, кивнул Логан. В конце концов, если ты выжил эти 60 лет в режиме сосульки, то что мешает и ей так сделать, верно? Кивнул на это Павел. После этого как-то и говорить не захотелось. Просто помолчали, посидели. Внезапно, Логан напрягся, прислушиваясь к чему-то. «Капитан, тут у нас гости», — произнес Джеймс, на что Павел вынул оба своих пистолета, зарядил и протянул один товарищу. «Нет, Кэп, сам же знаешь, я лучше когтями», — отказался тот. «Что происходит?» — спросил парень. «На особняк напали», — коротко произнес Павел. В этот момент на кухню пришла какая-то девушка, вооруженная странной винтовкой, под стволом которой было закреплено странное приспособление, напоминающее что-то типа подствольного гранатомета. Павел лишь навел ствол ей на голову и спустил курок. Хлопок выстрела пистолета, который не стрелял с 45-го, пролетел по всему особняку, совпав с оглушительным визгом какой-то девочки, которая испугалась пришедших по душе детей солдат. «Хватай ее пушку!» — крикнул Павел, видя, что помимо транквилизаторной пневматики у женщины была штурмовая винтовка на основе АР-15. «Не забыл, как пользоваться, свойны. Пока ты отдыхал в ледяном курорте, я продолжал воевать», — усмехнулся Логан. «А что делать мне?» — спросил Бобби. «Стой здесь!» — в один голос произнесли старые вояки, направляясь в коридор, где было ну уж слишком много вторженцев. Они открыли огонь. Павел и Логан продвигались по коридору, кладя один труп за другим на старинный паркет особняка, пока где-то наверху Полина Распутина постепенно выводила детей к тайному ходу для эвакуации, попутно давая крепкий отпор нападающим, не боясь пули из-за своей стальной кожи. Тем временем террористы высаживались все большим числом на вертолетах. Среди них на лужайку до Максовии вышла одна плотная женщина в защитной экипировке. Помимо Логана и Павла отпор начинали давать Пир и Айсберг, которые не хотели просто оставаться в сторонке. Они оба искали Роук. «Я знаю эту девочку», — заявил Логан, глядя на девочку в очках, лежащую на полу. «Она умеет переключать каналы взглядом. Не думаю, что только это», — ответил на это Павел. «Хватай ее, и потащили к тоннелям эвакуации. Отдадим кому-нибудь там, а сами займем оборону. Устроим этим фрицам Сталинград, но к детям не пустим. Ага, только надо еще не попасть под пули», — хмыкнул Логан. и они отправились к пунктам побега. По пути их иногда обгоняли дети, а сам Павел не раз и не два отстреливался от вторгнувшихся в этот особняк злодеев. Наконец, они увидели Полину, что охраняла открытый проход. «На, забери ее», — заявил Хоулитт высокой девушке, одетой в одни треники и спортивный лифчик. «Я могу помочь. Начала она рваться в бой. Помоги лучше им», — по-русски сказал Павел, указывая в зев тоннеля, по которому к свободе бежали некоторые дети. А тем временем штурм продолжался, военные вертолеты кружились в воздухе все более густо и часто, выпуская из своих недр еще больше штурмовиков. Наконец, в пылу боев, два боевых товарища оказались в прихожей, где в этот момент были Роук, Бобби и Джон, на которых несколько атакующих направляли свое оружие. Павел начал обстреливать их прямо с балюстрады над комнатой, а Логан спрыгнул вниз за тем, чтобы покромсать их на месте. «Все целы?» – спросил Джеймс. «Да, спасибо», – отозвалась Роук. «Нет времени на болтовню, бегом», – крикнул Павел. «Собрались, Логан, ведущий, Пира следом за ним. В центре шельма, айсберг идет за ней, а я иду в арьергарде. Пошли живо, как он меня назвал», – удивленно вскрикнула девушка. «Нет времени, бегом», – крикнул парень, подталкивая детей, потому как тот же Логан уже начал выполнять приказ без лишних разговоров, на всякий случай взяв на изготовку трофейный автомат. В итоге этот импровизированный отряд добрался до очередного потайного прохода, в который Логан и Павел затолкали детей, а сами встали на защиту. «Хотите стрелять? Стреляйте!» — крикнул в ярости Джеймс. «Не стреляйте!» — послышался командный женский голос. «Пока!» — добавила говорившая, выходя к двум парням. Ее не было видно из-за слепящих их фонарей, но силуэт был заметен, а голос прекрасно слышен. «Росомаха», — произнесла она, — «довольно приятная встреча. Не ожидала, что ты будешь здесь. Сколько лет прошло? 15, ты ничуть не изменился». В этот момент она подошла достаточно близко для того, чтобы ее лицо стало различимо. «А я, как видишь, состарилась. А кто это с тобой? А впрочем, неважно, очередной мутант. Вообще, я не знала, что Ксавье держит животных, тем более, таких экзотических, как ты». «Кто ты?» — спросил Логан, медленно убирая когти. «А то ты не помнишь», — с издевкой произнесла женщина, надсмехаясь над ним. Ведь она думала, что тот все еще ничего не вспомнил. «Башку бы тебе отстрелить, Страйкер, да патроны кончились», — сплюнул Павел. «Мы знакомы», — удивилась женщина. «Нет, но я о тебе наслышан, гнида», — отозвался тот. «Душили мы таких в сороковых с лейтенантом, душили, а вы все еще по земле ходите». «В сороковых? С лейтенантом?» Не меньше прежнего удивилась она. «Так вы знали Росомаху раньше? Занятно, очень занятно. А ты кто? Морф, регенератор, что позволяет тебе не стареть? Я бы воспользовалась способом. Тебя не касается, нацистка сраная», — ответил на это Павел. «Ах, нацистка», — усмехнулась она. «Все вы, мутанты, это порождение дьявола. Опасные монстры, что рано или поздно начнут нести жертвы невинным людям. И это вопрос выживания. Или мы, или вы. И я выбираю нас. Я не мутант», — покачал головой Павел. «Я такой же человек, как и вы. Хотя, называть такую тварь, как ты, человеком, это оскорбление всего человечества». «Не мутант?» — хмыкнула Страйкер. «Существо, что помнит сороковые годы, а сам выглядит максимум на 25. Я не настолько глупа. А ты, видимо, не настолько умен, чтобы придумать правдоподобную ложь. Я настолько умен, чтобы понять, что ты лишь двуличная сука, что печется на словах о благе человечества, но при этом легко организует нападение на школу с детьми. Это меня уже малость утомило. Логан, ты же явно вспомнил не все, раз не смог меня узнать, верно? Пойдем со мной, и я смогу рассказать тебе все. Все мне расскажет и он», — кивнул Джеймс на Павла. «Он?» — хмыкнула полковник. «Разве этот сможет рассказать тебе все? Мы несколько лет тесно общались с тобой, я уж явно смогу рассказать больше. Своему капитану я доверяю куда как сильней, чем какой-то террористке», — ответил на это Логан. «Своему капитану?» — переспросила его Страйкер. «Хаэм, насколько я помню, так ты называл всего двух человек, а поскольку на статную большегрудую блондинку Роджерсон не очень похож, значит это Пауль Кречицкий. Ха-ха-ха, какая забава. Стоило мне воевать против этой школы хотя бы ради того, чтобы посмотреть на ожившую легенду. Тот самый красный капитан. А где же сама капитан Америка? Там, где хорошо, потому что тебя там нет», — проскрипел зубами Павел. «Как интересно. произнесла, отсмеявшись, Страйкер. «Я вскрыла столько мутантов, и так и не смогла понять, что они из себя представляют. Может, вскрыв суперсолдата, я смогу узнать секрет сыворотки Эрскин». И в этот момент между Страйкером и двумя мужчинами выросла толстая ледяная стена. «Логан, мистер Кречицки, бежим!» — крикнула Роук, пока Бобби морозил им стену. «Думаю, они правы, пора валить, дружище», — произнес Павел, убирая пистолеты. «Согласен», — заявил на это тот, и они оба вошли в тоннель, который закрылся как раз перед тем, как Страйкер взорвала ее. Тоннель привел ребят в гараж, где они выбрали синюю спортивную машину, что принадлежала Скарлетт по кличке Циклоп. Логан легко завел авто без ключа, вонзив свои когти в механизм зажигания и повернув руку, усевшись на водительское место, а Павел занял переднее пассажирское, пока трое подростков уселись на заднем сидении. Джин и Монро отправились в Бостон. «Надо найти их и объединиться для того, чтобы помочь тем, кого поймали», — заявил Павел. «Он прав», — ответил на это Логан. «Поэтому едем в Бостон. Мой дом в Бостоне», — заявил Бобби. «Вот и чудно», — ответил на это Логан. «Перекантуемся временно у тебя». Глава 14. В гостях у семейства Дрейк. «Мам, пап, Рона, вы дома?» — произнес Бобби, входя в родной дом. «Видимо, никого нет. Проходите. Я подыщу одежду. А ты», — повернулся он на Джона, — «не сожги тут все». Павел же с Логаном направились куда-то на кухню. Было желание умыться и попить хоть чего-то, но это как со стороны Павла. Чего хотел Джеймс, он не знал. Росомаха вынул в очередной раз коммуникатор Людей X, что тот нашел в магнитоле авто Скарлетт. «Алло», — попытался он дозваться кого-нибудь из команды, например, Шторм и Джин. «Алло, черт», — выругался Логан, складывая коммуникатор обратно и убирая его в карман. После этого он обратил свое внимание на холодильник. Открыв его, он нашел несколько бутылок светлого нефильтрованного и позаимствовал одну из них. «Будешь, капитан?» – спросил он, кивая на остальные бутылки. «Воздержусь», – ответил на это Павел, вытирая сырое, после умывания, лицо белым махровым полотенцем. «Как знаешь», – пожал плечами Хоулит и, вскрыв бутылку глазом, как его когда-то научил сам Павел, принялся поглощать холодный алкоголь. «О, киса», – произнес парень, почесав за ушком и под мордочкой вскочившую на стол пушистую красавицу. «Кошка на столе», — поморщился Логан, отхлебывая еще глоток пива. «Это не гигиенично, кто бы говорил», — хмыкнул на это парень, оторвавшись от ласок с кошкой. Тот, кто во время войны между боями ходил на охоту в леса и возвращался весь в крови. Тот, кто после этого разделывал тушу своими когтями, а потом слизывал с них кровь, думая, что никто не видит. «Справедливо», — ответил Джеймс. Павел же, взяв кошку на руки, пошел осмотреть дом более детально. Выйдя в прихожую, он встретил Джона, разглядывающего семейные фото семьи Дрейк. «Что, парень?» – спросил Павел, кладя ему руку на плечо, уложив на сгиб локтя второй руки кошку. «Разглядываешь семейную идиллию?» «Нет», – резко отозвался тот, сбрасывая руку Кречицки. «Вообще плевать, что у них там. А у тебя?» – спросил на это Павел. «А у меня нет семьи», – кинул на это Джон. «Врешь», — вздохнул на это главный герой, покачав головой. «Какая разница», — фыркнул на это Джон. «Они отказались от меня, посчитали меня монстром. Они выбросили меня в той школе, как ненужную вещь. Они испугались меня, выгнали родного сына». «Испугались», — хмыкнул на это мужчина, молча пододвигая кошку поближе к мальчику, и тот рефлекторно пару раз ее погладил, отчего та замурчала каплю интенсивнее и принялась тереться о его теплые руки. «Смотри, видишь, ты ей нравишься. Правда очаровательно, впервые вижу вас таким», — замялся Джон, но договорил. «Каким?» — в недоумении выгнул бровь Павел, сам поглаживая животинку. «Ну, мужественным», — ответил на это парень. «Хех, а какой я обычно», — иронично хмыкнул мужчина, отпуская кошку на пол, потому как та что-то увидела и хотела рассмотреть поближе, отчего стала выгибаться из его рук. «Обычно вы ведете себя, как суровая женщина», — ответил Пира, слегка отходя назад. «Слишком женственно, кто-то даже говорил, что вы точно мускулист, а то и ну гей». «А, вот ты о чем», — усмехнулся Павел на этот спич. «Не волнуйся, я не гей, так что можешь не бояться за свое целомудрие. Да и в мое время скорее ваше поведение считалось женственным, а меня называли самым мужественным парнем Америки, хоть я и русский. С тех пор понятия сильно изменились». Покачал он с разочарованием головой. «А с кошкой ну, сам же знаешь, кто не любит котиков? Моя мама», — ответил погрустневший Джон. Говорила, что кошки везде гадят и выгоняла каждую кошку, которую я не притащил бы в дом, а потом меня выгнала так же. Ну вот, видишь, усмехнулся Павел. Значит, либо неадекватная, либо дура, а на дураков, сам знаешь, не обижаются. А вы, мистер Кречицкий, просил парень, вы не боитесь? Зачем мне тебя бояться? Спросил на это Павел, пожав плечами. Ты неплохой парень, замкнутый, это да, мрачный, возможно, но явно неплохой. Главное, чтобы рядом были друзья и близкие, чтобы смогли тебя поддержать перед пропастью, в которую ты можешь упасть. Пропасть, не понял он, что за пропасть? Пропасть твоей ненависти, ответил мужчина. Ты питаешь свое пламя ненавистью, не то, которое ты запускаешь, а то, горит в твоей душе. Пламя ненависти, к простым людям, к своей семье, и, даже, к профессору и ребятам. Я их не, хотел было произнести Пира, но Павел его перебил. Ненавидишь, покачал головой он, вздыхая. Ты ненавидишь Бобби за то, что у него все еще есть любящая семья. Ненавидишь Шарлин, потому что не можешь понять, почему чужая женщина относится к тебе лучше, чем родная мать, и ты ищешь в этом подвох. Ты, словно запуганный котенок, кивнул он на играющуюся с плюшевой мышкой кошку. Ты не веришь, что к тебе могут относиться хорошо после того, как тебя заклеймила монстром родная семья. Я читал твое дело у Шарлин. Она собирает на всех вас краткие выжимки, чтобы знать, как с вами работать. Она же, в конце концов, не только педагог, но и психолог. После того, как родные обошлись с тобой, как с опасным зверем, ты не можешь довериться уже никому. Но ты попробуй. Шарлин, конечно, не мать тебе, как и прочие учителя, но она старается дать всем вам лучшую жизнь, что только может быть. Она старается помочь всем, в том числе и тебе. Бобби хочет дружить с тобой, я это вижу, девчонки же боятся тебя, потому что ты сам их отталкиваешь, но, стоит тебе перестать ощетиниваться иглами, словно дикобраз, люди к тебе потянутся. Они и так пытаются тянуться к тебе. О чем вы? Иронично хмыкнул парень, после чего вздохнул тяжко. Люди и другие мутанты боятся меня и моего огня, боятся, что я сожгу их. Огонь далеко не только пожары. Покачал головой на это Павел, кладя руку на плечо Джона. Пламя согревает людей зимой, на нем готовит еду, его свет первым разогнал тьму ночи перед первобытным человеком. Пламя может не только разрушать, оно может согреть, накормить и осветить даже самые темные углы. Пламя несет то, что в него закладывают другие. Не закладывай в свое пламя ненависть, иначе твой пожар сперва сожжет тебя изнутри, а потом и весь мир. Подумай об этом. И с этими словами он направился дальше, пройдя по коридору на кухню. В этот момент хлопнула входная дверь и в дом вошли вернувшиеся хозяева. «Рона, в следующий раз, когда ты...» Начала говорить женщина, но осеклась, увидев стоящего в проходе Павла. «Кто вы такой? Как вы попали в дом?» Тут же спросила женщина, рядом с которой стояли мужчина и девочка-подросток, которых та задвинула себе за спину, когда разглядела кобуры с пистолетами под мышками у Павла. Ему с этим помогла Маккай, сделав новые. Завим она это сделала, бог весть, но парень был ей благодарен. «Приветствую вас, миссис и мистер Дрейк», — поприветствовал он их, миролюбиво подняв руки. «А эта очаровательная девушка, наверное, Рона, мам, пап», — спустился по лестнице Бобби. «Бобби», — удивилась его мать, увидев своего сына. «Дорогой, почему ты не в школе? Кто этот человек, и почему он с оружием?» — вступил в дискуссию тучный мужчина. «Позвольте объясниться», — перевел снова на себя внимание мужчина. «Я Пол Фалка, я преподаю физкультуру в школе, где учится ваш сын. Пользуясь случаем, сообщаю, мой предмет у него популярностью не пользуется, приходится заставлять его через силу выполнять упражнения. Вы приехали сюда с ним для того, чтобы сказать, что он отстает в физкультуре». Удивилась такому повороту женщина, недоверчиво подняв одну бровь. «Нет, вовсе нет, просто...» Начал Бобби, но прервался, вздохнув и слегка опустив плечи. «Я должен вам кое-что сказать». «Итак», — растерянно произнес отец парня, когда все присутствующие в доме оказались в гостиной, а Бобби поведал о том, кто он вообще такой и что из себя представляет его школа. «Когда ты понял, что ты...» — замялся он в конце, теребя в руках полу своей рубашки. «Мутант?» — спросил игравшийся все это время с зажигалкой Джон, отчего та звенела, действуя на нервы. «Джон, пожалуйста, перестань, дело тут серьезное», — спокойно произнес Павел, кладя руку на плечо Пира. «Как скажете, учитель», — отозвался тот, закрывая зажигалку и убирая ее в карман. «Мы считали, что Бобби поступил в школу для одаренных», — несколько мрачно произнесла мама парня, сидящая на подлокотнике дивана. «У Бобби есть дар», — заверила ее Роук. «Мы знаем, вот только мы думали». Начала женщина, но ее муж перебил ее речь. «Бобби, мы очень любим тебя, вот только проблема мутантов». Замялся он, не зная, что сказать. «Какая еще проблема?» Мрачно спросил Логан, что стоял в дверном проходе, подпирая косяк правым плечом. «А какой предмет вы ведете, мистер Хоулитт?» Внезапно спросила мать Бобби, с подозрением глядя на него. «Рисование», — сиронизировал тот, не желая отвечать. «Непростая ситуация», — пояснил отец парня. «Ситуация с мутантами довольно проста», — ответил на это присутствовавший тут Павел. «Есть мутанты, люди с активным геном X, который дарует им какие-то особенности, чаще всего выражающиеся в появлении сил, недоступных простому человеку, либо же во внешних изменениях облика. Свои силы сам мутанты не выбирают, они достаются им случайно, отчего, кстати, некоторые могут страдать. Например, у вашего сына обширный криокинез, управление холодом и льдом. Логан обладает мощной регенерацией, отчего почти бессмертный не стареет, а Джон владеет пирокинезом, управлением пламенем. Роук же, скажем так, от своей силы она больше страдает, потому как попросту не может прикасаться к людям, иначе может погрузить их в кому или, даже, убить. Это, к слову, о способностях, которые причиняют мутантам вред. Это опасно, удивилась мать Бобби, рефлекторно отодвигая дочь подальше от девушки. Обычно, нет, девушка носит перчатки и закрытую одежду, что уменьшает риски, приближая их к нулю. Верно я говорю, Роук, да-да, с запинкой произнесла та, смущаясь от того, что Павел выдал о них многое. «А какая сила у вас?» – спросила мать семейства Дрейк. «О, я не мутант», – махнул рукой мужчина. «Я просто учитель физкультуры. В школе, где полно опасных мутантов?» – спросил его отец Бобби. «В школе с особо одаренными детьми». Поправил он его, помотав при этом головой. «С детьми, которых выгнали свои же родители, как опасных зверей, которых общество демонизирует, хотя это такие же люди внутри. Просто у них есть способности, недоступные большинству. Но не они выбирали такую жизнь, жизнь презираемых изгоев. В школе профессора Ксавье их приняли, словно родных, дают им гражданское среднее и высшее образование, учат контролировать свои способности, чтобы те не навредили окружающим. И вы не боитесь?» – подала голос младшая сестра Бобби, Рона. «Не боитесь, что они вас покалечат или убьют, что этот парень вас сожжет, эта девчонка высосет жизнь, а мой брат заморозит?» «Послушай, Рона, эти дети не опасны», — ответил Павел ей на это, тяжко вздыхая. «Да, у них есть силы, некоторые из которых опасны, но на то и существует школа Ксавье, чтобы помочь им совладать с ними и воспитать из ребят хороших людей. Те, кто гоняется за мутантами и требует их истребить или посадить на цепь, как опасных зверей, те просто дикари под налетом цивилизации. Они напоминают мне смесь средневековых крестьян, что жгли на кострах бабок-травниц, боясь их знаний в ботанике, и немецких нацистов, что готовы убивать всех, кто не похож на них, обвиняя их, при этом, во всех своих бедах. Но ведь мутанты опасны», — вскрикнула она на это, вскакивая с места. «Миссис Дрейк, у вас есть оружие?» — внезапно спросил Павел, переведя свой взгляд на мать семейства. «Да, револьвер и ружье, а что?» — не поняла та. «Смотри, Рона, у твоей матери есть оружие», — произнес мужчина на это. «Зная это, ты будешь бояться ее, ведь оружие может убить тебя». «Нет, конечно», — помотала головой девушка, — «но способности мутантов куда опаснее». «Ойли», — хмыкнул на это Павел, подходя ближе. «Посмотри на статистику насильственных смертей, девочка. Посмотри, и ты увидишь, что куда как большее число людей умирает от пуль, или от ножей, да даже от бейсбольных бит, чем от бандитов-мутантов. Так чего же теперь, после этого, боятся всех охотников, поваров и бейсболистов?» «Но в новостях говорят», — начала Рона, но Павел ее перебил, пусть это и казалось малость бесцеремонным. «В новостях говорят про мутанта, что пытался убить президента», — спросил он у нее, наклонив голову на бок. «Да, разве это не подтверждение опасности мутантов? Говорят об этом потому, что у него это почти получилось. Однако ты даже не представляешь себе, скольких психов с пистолетами, винтовками, ножами и самодельными бомбами каждый год ловит служба безопасности президента при попытке ее убийства. Мутант, почти убивший главу государства, это громкий повод, говоря о котором новостные агентства могут поднять свои рейтинги. В этом и вся соль. Это очередной случай попытки убийства президента, о котором просто много кричат, потому как там оказался замешан мутант, а это очень необычно. СМИ же, пытаясь и далее подогревать интерес к данной теме, чтобы за счет этого и далее зарабатывать на высоких рейтингах, начали раздувать истерию вокруг мутантов. На деле же окажется, что вся истерия – дутый мыльный пузырь. «А как же теракт на Статуе Свободы?» – спросила Рона, уперев руки в боки, как бы говоря о том, что от такого вопроса Павел выкрутиться не сможет. «А как же сотни других терактов, совершенных простыми людьми, вроде 11 сентября, или взрыва бомбы в московском метро, или захвата террористами школы во все том же русском Беслане в 2003-м, или взрыв в Оклахома-Сити, массовая стрельба, которую колумбайнеры всех мастей устраивают каждый год в нескольких школах США и в десятках школ по всему миру. Во всех этих терактах пострадали десятки, а то и сотни людей, бывало, что и тысячи, но все они были устроены не мутантами, а обычными людьми. А все же, не отступалась девушка, а все же, теракт на Статуе Свободы устроили радикальные террористы, которые боятся, что люди могут их истребить, и потому устроившие себе в голове непримиримую войну. Их лидер пережил Холокост, нацисты ставили над ним опыты, его опасения понятны. Тем не менее, их остановили другие мутанты, которые выступают за мирное сосуществование людей и мутантов. Кстати, Логан был одним из них, но в новостях сказали, продолжила Рона, но Павел вновь ее перебил. Когда-то в новостях сказали, что у Ирака есть биологическое оружие, даже пробирку с ним трясли в ванну, а спустя несколько лет признались, что в пробирке ни хрена не было, кроме муки, и все это было лишь предлогом для вторжения и начала войны, где гибли невинные жители. Если хочешь более конкретных примеров, то в 1939 году по новостям Третьего рейха заявили, что несколько польских солдат напали на немецкую базу на территории Германии, что было ложью. Под этим предлогом Германия вторглась на территорию Польши, с чего и началась Вторая мировая. И с этой истерии по мутантам может начаться уже третья. Так что не стоит верить всему, что говорят политики и журналисты. Поверь мне, у первых всегда на полочке есть пара трудов фрау Геббельс, а вторые напишут любой бред, если за него заплатят. «И зачем вы приехали сюда?» — спросила мать семейства, взглядом вынуждая Рону сесть. «На школу напали», — ответил на это Логан. «Некая Уилла Страйкер, ярая мутантоненавистница. Я бы сказал, что ее ненависть носит яркий окрас нацизма», — добавил к этому Павел. «И ни ее саму, ни ее солдат не остановил тот факт, что они напали посреди ночи на спящую школу, в которой было множество маленьких детей, в которых они без колебания и терзаний совести стреляли, в том числе и в Бобби. Какой ужас!» — прикрыл рот ладонью отец. «Стрелять в детей, пусть даже и в мутантов, у этих людей нет сердца. Так чего же вы забыли в Бостоне?» — спросила мать Бобби. «Часть наших преподавателей находились тут на задании», — ответил на это Логан, отрываясь от косяка. «Как раз ловили того террориста, который пытался убить президента. И вы?» — хотел было что-то спросить отец, но его перебил звук сигнала передатчика в кармане Логана. «Ох, извините, это меня», — произнес он, выходя из комнаты и вынимая трубку коммуниката. «Бобби, а ты не пытался ну не быть мутантом?» — спросил парня его отец. «Как вы себе это представляете, мистер Дрейк?» — выгнул бровь Павел. «Ну как-то», — замялся тот, несколько краснее. «Вы, белый, мистер Дрейк, вы не пытались не быть белым? Почему вы не негр или не индеец? А еще вы, мужчина. Почему вы не пытались не быть мужчиной? К чему вы клоните?» — спросила мать семейства. «К тому, что Бобби – мутант от рождения», — ответил на это Павел, кладя указанному парню руку на плечо. «И это был не его выбор, уж таким вы его породили на свет. Уж не хотите ли вы сказать, что это моя вина?» — возмутилась женщина на эти слова. «Нет», — коротко сказал Джон. «Мутации чаще всего передаются от отца, так что это, скорее, его вина», — кивнул он на ошарашенного этой новостью отца Бобби. «Мы смогли связаться с нашими товарищами», — произнес Джеймс, заходя обратно в комнату. «Скоро они будут тут, и мы вас покинем. А что будет с Бобби?» — тут же встрепенулся отец семьи. «Вообще, в идеале было бы, чтобы он остался на время с вами, а если вы будете не против, то его друга и девушку тоже было бы неплохо на время оставить пожить у вас, пока мы не разберемся с проблемами. Девушку, удивленно подорвалась мать. Пожить у нас, удивился не меньше отец. Да и да, господа Дрейк, ответил на это Павел, покивав головой в такт своим словам. Дело в том, что как Роук, так и Джона их родители выгнали из дома, не желая не то, что принимать, а хотя бы понимать своих детей. Идти им некуда, а мы будем сильно заняты, и детей таскать с нами было бы не очень хорошо. Как-то это, произнесла неопределенно женщина, покрутив в воздухе рукой.